Глава 74. Его жена Мелани. В больничной палате. Обвисшие седые волосы, лицо изуродовано болезнью. Глаза смотрят в пустоту, рот открыт, словно она поет.